Глава 29. На все про все от начала драки до момента, когда я провожал взглядом корму последнего умного такси, прошло чуть больше 5 минут. С другой стороны академии бой еще продолжался, и этим нужно было пользоваться. Ни я, ни Антон никогда не были на территории Академии Седовых, поэтому задуманный мною план плавно подходил к концу, уступая место импровизации. «Надо было спросить, где они держат пленников», — выругавшись, прошипел Антон, когда мы приближались к первому зданию. «Ага», — согласился я. «Жаль, раньше до этого никто не догадался. Пошли». Перебежав широкую дорогу, мы оказались под стеной какого-то здания на высоком каменном фундаменте. Окна располагались где-то на высоте 3-го этажа, поэтому, воспользовавшись щитом как опорой, Антон подсадил меня. Заглянув в окно, увидел старого знакомого. Ярый сидел в кресле-качалке и, напялив на нос очки, перелистывал толстую книгу. «Лабиринт отражений», — прочел я название на корешке и мысленно усмехнулся комичности данной картины. Почти 3-метровый орк, укрывшись пледом и в очках, читает классику российской фантастики. Сюр. «Ну что там?» — нетерпеливо зашипел Антон. «Жилой блок», — ответил я, мягко спрыгивая на траву. «Идем дальше». Не особо таясь из-за высоты окон и густого палисадника, мы обогнули жилой корпус и расслабились. Зря. Стоило мне выскочить из-за угла, как я нос к носу столкнулся с каким-то пареньком. Невысокий и тощий, он теребил в руках куцый букетик, но буквы над его головой явственно говорили, что его не стоит недооценивать. «Валерий, видящий Семенка. 16 лет. Уровень 7. Парнишка раскрыл рот от неожиданности. Вероятно, вместо нас ждал девушку, но появились мы. Мой новенький ремень вновь проявил своеволие и бросился вперед прямо на случайного свидетеля. Жгуты щупалец прижали к земле его руки, а моя ладонь накрыла его рот, позволяя лишь сдавленно мычать. Парень, не растерявшись, вцепился зубами мне в пальцы, и пришла моя очередь подвывать от боли. Но Антон шел следом и правильно оценил ситуацию. Взмах паладинского щита, и видящий поплыл. В следующую секунду на его лице защелкнулся 2-меритовый намордник, руки и ноги плотно зафиксировали пластиковые стяжки. Как только внезапный клиент был обездвижен, я принялся обыскивать его в поисках смарта. Нашел. По очереди, приложив пальцы хозяина на сканер отпечатка пальцев, разблокировал девайс и вошел в первую же переписку. Все правильно. Цветы были не просто так, наш герой-любовник ждал девушку, которая вот-вот должна была тут появиться. Борясь с тремором, от лица хозяина смарта я отбил ей сообщение о том, что наши отношения — это ошибка, и я на самом деле люблю Таню. От лица пленника попросил простить его и не держать обиды. В ответ посыпался град сообщений о том, какой я и что мне выкрутят яйца, но дочитывать не стал и, переведя смарт в беззвучный режим, отправил его в ближайшие кусты. «Я бы тебя за такое убил», — серьезно ответил Антон. «Знаю, я сам бы за такое убил», — согласился я и похлопал по плечу пришедшего в себя пленника. «Зачем ты так?» — не отстал от меня напарник. А я устало выдохнул, чувствуя, что придется объяснять. «Потому что он ждал девушку. Понимаешь, если бы я написал, что он не может, то его подруга начала бы названивать. А так, я дал ей имя разлучницы, с которой она без сомнения сейчас пойдет выяснять отношения и закатит скандал. Скандал, в свою очередь, привлечет внимание и уменьшит вероятность того, что мы еще кого-нибудь встретим», — закончил я и обратился уже к связанному любовнику. «Без обид, дружище. На войне как на войне». Естественно, после такого парень был готов сдохнуть, лишь бы не помогать нам. Печально. Спрятав мычащего Ромео в ближайших кустах, мы двинулись к следующему зданию. Им оказался один из учебных корпусов, причем его строение оказалось оригинальным. Это и еще 4 здания были выстроены в форме полумесяца. Крайние были самыми низкими и имели всего по 3 этажа. Следующие имели уже 4, и находящийся в центре главный корпус красовался 5 этажами. Помня предыдущую оплошность, я аккуратно выглянул из-за угла. Расстояние до основного корпуса было 300 метров, но в глаза сразу бросился караул, что стоял на ступенях у парадного входа. С такой дистанции было не видно, игроки они или нет, но отсутствие воздушек и гантов убирало этот вопрос. «Кажется, теперь мы знаем, где они прячут моих девчонок», — захрустел пальцами Антон. «Успеешь еще помахать кулаками?» «Пошли», — кивнул я, затаскивая здоровяка за угол. Помимо караула, что охранял вход в главное здание Академии, увидел, что остальные корпуса связаны между собой рукавами тоннелей. Да и попытаться подойти поближе к основному зданию было чревато опасностью нарваться на залетный патруль. А патрули, без сомнения, присутствовали. Как и дозорные на крыше. Вряд ли, имея переходы между корпусами, офицеры не просчитали возможность диверсионной группы передвигаться по крышам. И выход мне виделся только один — проникнуть внутрь и добраться до основного корпуса через внутренние переходы. Конечно, окна находятся под сигнализацией, но какая разница, если я могу проходить сквозь стены? Рисовать в кромешной тьме было неудобно, но для того, чтобы создать в стене одноразовый проход, особого качества и не требовалось. Поэтому после воплощения рисунка, что открыл нам путь на первом этаже учебного корпуса, я отворил дверь и замер, размышляя, а не стоит ли немножко пошуметь? Руки буквально чесались выпустить пару-тройку существ из рисунков. Но рано. В моем альбоме остался всего лишь броненосорог, обсидиановый змей да рой стальных ос. На рисование новых не было ни времени, ни бумаги, они еще пригодятся. Поэтому после раздумий я шагнул следом за Антоном. Внутри была абсолютная тьма, разбавляемая лишь лунным светом из окон. Несколько раз широкоплечий Антон двигал задницей парты, которые скрипели так, что стыла кровь в жилах. Дверь из кабинета оказалась закрыта, но подобное было ожидаемо, поэтому я не убирал маркер. Но вместо того, чтобы рисовать дверь поверх другой двери, парой небрежных росчерков обозначил трещины возле петель. Это было одновременно и оптимизацией времени на рисунок, и экспериментом, как оказалось, удачным. Стоило приложить руки и воплотить каждую из трещин, как тушь обрела объем, а дверь, накренившись, рухнула в руки Антона, который уже бережно опустил преграду на пол. Тот же фокус мы провернули и с остальной дверью, преграждавшей тоннель в следующий корпус. Как оказалось, неважно, из чего была сделана дверь, нарисованные трещины одинаково хорошо разрушали и металл, и дерево. Оказавшись на площадке, мы встали перед выбором, идти наверх или вниз, не сговариваясь, отправились вниз на первый этаж. Вряд ли кому-то придет в голову содержать клетки для пленных на этаже с окнами, тем более если вы планируете держать в них одаренных. Второй корпус прошли насквозь, преодолев еще пару дверей. Расправлялся с ними уже опробованным методом, что в итоге чуть нас не спалило. Едва я отсек петли, как Антон тут же поймал дубовую воротину, освобождая мне проход. Мое появление в главном корпусе неожиданно активировало датчики движения, которые тут же включили освещение. Яркий дорези в глазах свет ослепил и дезориентировал. Пятясь назад, я пытался проморгаться, но вдруг почувствовал, как ноги заскользили по мрамору пола. Испуг и паника сработали быстрее мозгов, поэтому я начал вырываться, тщетно. Кое-как разлепил слезящиеся глаза и увидел, что холл по-прежнему был пуст, а то, что несколько секунд назад тащило меня в сторону, было ничем иным, как появившееся из пояса щупальца. Нет, с этим артефактом определенно нужно что-то решать. И первым, что я сделаю, когда окажусь в безопасности, будет развоплощение. И плевать на то, что Эстер, или как он там называется, приносил мне только пользу. Отсутствие возможности контролировать своенравный пояс напрочь перекрывало все его плюсы. Кое-как, привыкнув к освещению, огляделся. Судя по всему, тоннель вывел нас прямо в холл основного здания. Широкое помещение с колоннами открывало проход от стеклянных дверей к трем лифтовым кабинкам. Щупальца, кстати, никуда не делись, и, вцепившись в ближайшую колонну, упрямо тащили мое тело к ней. Я попытался вырваться или расстегнуть пряжку непослушного артефакта, но замер, услышав отдаленное цоканье каблуков. Паника только усилилась. Я бросил взгляд на единственный путь к отступлению — срезанную дверь в рукав соседнего учебного корпуса. Но Антоха, до этого державший тяжелую преграду, не придумал ничего лучше, как поставить дверь на место, окончательно закрывая путь к бегству. Эстер на моем поясе активизировался с новой силой, потащил в сторону, а потом отцепился от колонны и стрельнул черными щупальцами под потолок. А я все это время пытался беззвучно расстегнуть пряжку, с которой на меня любопытно глядел оранжевый глаз. «Ну какого хрена, Хан?» — послышался голос, от которого я вздрогнул и замер, боясь даже вдохнуть. «Я же сказала, брать именно Мамонтова, он офицер!» Находясь за колонной, я не видел тех, кто вошел, но этого больше и не требовалось. Жгуты, про которые я совсем забыл, зацепились за верх колонн и сорвали меня с места, распластав под самым потолком. Вовремя, потому как в следующую секунду к нам подошли двое. «Хан, да-да!» Тот самый кашкарианец, которому я размозжил голову, и Лилит. «Зато мы взяли Селезневу», — приглушенно ответил Хан. «Нашли чем хвастаться», — с презрением рассмеялась Карина. «Мелкая ведьма вместо офицера атаки. Как же ты жалок на посту командира. Отпустите ее». «В смысле?» — вздыбив шерсть, произнес хан. «А не много ли ты на себя берешь, женщина?» В ответ Лилит развернулась и прижала кашкарианца к колонне, приставив в горло непонятно откуда появившийся стилет. «Что, хан, возомнил себя баем? Здесь тебе не патриархальный Казахстан, понимаешь? Ты пешка, уясни это. Если не уяснишь, уйдешь с капитанского поста вслед за Сунь Укуном и Ярым. А на твое место Александр Валерьевич назначит кого-то позговорчивее. Например, княгиню». Закончив, Карина убрала стилет, оставив на шее хана тонкий порез. Я смотрел и не мог поверить собственным глазам. Нет, я и раньше прекрасно знал, что Лейнинген — аристократичная сука, но то, что она является двойным агентом и тайным кукловодом межклановых игр... В лицо ударил порыв ветра, и стоило мне поднять глаза в поисках раздражителя, как под потолком в паре метров от меня заклубился и сине-черный туман. Подобное я видел во время драки между Мамонтовым и Шараповым, но все равно растерялся. Тем временем клубы газа начали обретать человеческую форму. Когда трансформация закончилась, в нескольких метрах от меня, прильнув к мраморной лепнине потолка, воплотилась пуговка.